Грех, пока ноги вверх, а опустил, так Бог и простил. В средние века под контроль церкви попадали даже сексуальные отношения между законными супругами. Связь телесная должна была происходить только с целью зачатия ребенка, все остальное считалось нечистым и греховным. Половое воздержание было обязательным по всем воскресеньям и церковным праздникам, по пятницам и субботам, а также во все постные дни. Историк Наталья Пушкарева почитала, что при соблюдении всех правил в среднем выходило не больше 5-6 половых актов в месяц. Связь дважды за ночь также была под запретом. Чтобы не впасть в грех, мужу и жене предлагалось спать отдельно. Если в боярской среде в хоромах количество комнат и все то же разделение на мужскую и женскую половины позволяло иметь раздельные опочивальни, то у крестьян, конечно, это было малореально. Как же священники узнавали, что творилось за закрытыми дверьми, и насколько строгими были наказания? Примерно с XV века появляются исповедные вопросники. На исповеди духовники расспрашивали во всех подробностях о каждом прегрешении, и сексуальным уделялось особое внимание. Чин исповеди, как правило, расспрашивал у женщины, не сотворила ли с кем блуда до брака, с отроками или женатыми мужами, не посмотрела ли тайно на мужскую срамоту, не давала ли кому себя хватать за грудь или за срамное место, отражение похотного в свое естество не сотворила ли блуда перстом или иным чем. Вопросы для мужчин содержали все тот же смысл. Как раслил девство свое? С отроками или с женами, или девицами, или с животными чистыми или нечистыми, или содомски? До своей жены не блудил ли с кем? В руку блуду не сотворил ли или в свой проход чем? Не смотрел ли с помыслом блудным на кого и не вступил ли кому на ногу блуда ради? Ступить на ногу блуда ради — это был интересный способ знакомства. Современные исследователи в шутку называют его «пикапом» на древнерусский манер. Вот как поступали мужчины. Прежде всего, требовалось высмотреть цель в наиболее подходящем для этого месте. В церкви стоя взирал на жены и на девицы, и на лепое отрок и в мыслях блудя. В нужный момент следовало помигать, то есть подмигнуть, блуда ради, а затем отдавить желаемой чужой жене ногу. Но тоже не просто так, а похотью. А дальше уже самое время пускать в ход руки и держаться за перси или за уста. Однако прежде чем, в принципе, соблазнять кого-то на блуд, нужно было помнить. Блудник, не имея жилища, где блуд творить, имеет эпитимью 3 лета. Эпитимьи, церковные наказания в виде длительных постов, молитв и земных поклонов отличались своей строгостью, когда дело касалось сексуальных связей. Регламентировались даже позы при сексе, о которых также подробно расспрашивал на исповеди священник. Например, миссионерская считалась единственно правильной, что отразилось в народном шутливом высказывании «глазки вместе, а жопка нарозна». А вот позиция женщины сверху уже была греховной, ведь мужчина оказывался в подчинении. За чистоту ее использование могли дать от 3 до 10 лет покаяния с многочисленными ежедневными земными поклонами. Поза мужчины сзади наказывалась еще строже, называлась скотским блудом и могла привести к максимальной каре — отлучению от церкви. При этом к молодым парам относились с большим снисхождением, чем к зрелым. Рукоблудие или мастурбация рассматривалось как противоестественная форма удовлетворения, но из-за своей распространенности и безобидности грешник получал всего лишь 40-60 дней поста с земными поклонами. Все ли рассказывали люди духовникам на исповеди, когда дело касалось интимных связей, вопрос скорее риторический. Зато благодаря таким расспросам со стороны священников подростки впервые узнавали сексуальные подробности, о которых до этого и помыслить не могли. Эффект выходил прямо противоположный, и у молодых людей соблазн только усиливался. Если говорить о представительницах высших сословий, ведущих закрытый теремной образ жизни, то у них практически отсутствовала возможность удовлетворить свой половой интерес. Зачастую брак был не по любви, а по воле родителей, и сам муж к жене мог заглядывать изредка. За пределы дома барыни без всяких причин выходить не могли, да и внутри, на женской половине, где они проводили большую часть времени, мужчин попросту не было. Преклонский, конечно, пишет о том, что женщины иногда заводили романы с прислугой. Но из-за слишком большого количества дворни, лишних глаз и ушей, тайные связи происходили редко и быстро переставали быть тайными. В таких условиях было сложно завести любовника, а уж о проституции и речи не шло. Другой разговор, когда дело касалось девиц непривилегированных сословий. К ним-то и захаживали богатые мужчины, которые точно так же, как и их жены, не были счастливы в навязанном браке. Супруга и близкие теплые отношения не складывались, поэтому утешение мужья искали на стороне. Прелюбодеянием у них считается только тот случай, когда кто-либо имел общение с чужой женой. Любовь между супругами по большей части умерена, в особенности у мужей именитых и знатных. Это происходит от того, что они женятся на девушках, которых раньше никогда не видели, а затем, занятые государевой службой, вынуждены бывают покидать жен и в это время пятняют себя позорными связями на стороне. Быт крестьян и ремесленников был куда проще и оставался близок к язычеству, хоть и неосознанно. Большинство из них молились, крестились, ходили в храм, но наказы церкви исполняли выборочно. Например, совет иметь в доме две отдельные кровати или комнаты, чтобы соблюдать правила воздержания, ими игнорировался хотя бы потому, что в избе было мало места, а семейство при этом было большое. Все из-за той же стесненной обстановки уже с детства мальчикам и девочкам были доступны интимные подробности взаимоотношений между взрослыми. Общие совместные купания в бане или на реке обычно не сопровождались развратом, но при этом оголяли мужские и женские тела, поэтому о различиях физиологии дети тоже знали с малых лет. В крестьянской среде девичьи девственницы, которая была так важна у господ, придавали мало значения. И это обусловлено в том числе и тем, что женщина в деревне вела хозяйство и тяжело работала наравне с мужчиной, поэтому трудолюбие ценилось куда больше, чем формальные признаки целомудрия до брака. Представьте себе, как опустели бы селение, если бы на попорченных девицах перестали жениться. Греховным связям не потакали, но и сильно за них не наказывали. Молодку от греха уберечь было трудно, ведь мужское общество деревенским девушкам было доступно. Все сельские гулянья проходили в общем кругу. Кроме того, для молодежи устраивались так называемые вечерки, вечерницы. Это был один из видов посиделок в доме в осенне-зимний период с танцами и песнями. Подчеркнем, что не всегда они носили сексуальный характер. Но встречались и такие вечера, которые доктор Михаил Кузнецов в своей работе «Проституции и сифилис в России» назвал одним из видов проституции. К разряду такого рода проституции можно отнести также существующую у нас в России обычай вечерниц. Преимущественно у малоросов в начале осени и по окончании полевых работ каждый вечер в доме какой-нибудь бессемейной молодой вдовы или солдатки собираются молодые парни, парубки и девушки. Каждый гость и гостья приносят что-либо хозяйке. Деньги, водку, брагу, кур, яйца, сало, пшено и тому подобное. И до полуночи идет общая пирушка, а потом все участвующие здесь же в тесной хате укладываются спать попарно. Родители и родственники молодежи смотрят на эти собрания как на дело очень необыкновенное и только тогда обнаруживают свое неудовольствие, когда то в той, то в другой семье оказываются беременные девушки. В условиях свободы простые девицы чувствовали себя раскрепощеннее любой богатой барыни. К тому же в сексуальном плане они были еще и опытнее, поэтому неудивительно, что за любовью господа обращались именно к ним. Того, за что знатные дамы раскаивались на исповедях и лишний раз боялись исполнить в постели с супругом, было добиться значительно проще от служанок, крестьянок и ремесленниц. За глубокими поцелуями, которые назывались татарскими и за которые наказывали 12 днями поста, шли к ним. За любыми позами и видами ласк тоже. Русские женщины этого класса были не особенно стыдливы. Напротив, в них виделось молодечество, что, вероятно, очень нравилось мужчинам. В средневековой России священники не всегда понимали, как регулировать взаимоотношения между господами и холопками, какие меры наказания следует применять. Хозяин ведь мог распоряжаться зависимыми крестьянами так, как он посчитает нужным. Но где пределы его возможностей? С одной стороны, со времен княгини Ольги середины X века право первой ночи было заменено денежной компенсацией в пользу князя. А с другой, когда дело доходило до частных случаев, конечно, первой ночью многие охотно пользовались. К тому же ни для кого не секрет, что после вспышки страсти частенько рождаются дети. Как пишет историк Наталья Пушкарева, на венчание и законное закрепление мезальянса его участники не могли рассчитывать. Церковь поначалу пугала, что от раб ведома жена есть зла неистого, то есть не женись на женщине, стоящей ниже тебя по статусу, получишь сущее исчадие ада. Но сожительство господина с рабою при наличии у него венчанной жены было вполне распространено. Холопок, приживших от господина чад, называли на Руси меньщицами, вторыми женами. Блуд с рабою, как пережиток многоженства, к XV веку стал представляться одним из наименее значительных и требующих внимания грехов. Правом первой ночи, да и последующих, мог воспользоваться не только барин. Михаил Кузнецов привел в качестве примера традицию снохачества, назвав ее развратом семейным. О чем речь? Отец, женив сына, начинал ухаживать за своей снохой, и между ними возникали отношения сексуального характера. Невестка не всегда противилась этому, потому что боялась свекра и старших родственников, которые оказывались на его стороне. Жених же часто молча подчинялся, хотя драмы в таких историях тоже случались, и сын мог пойти против отца. В той же работе «Проституции и сифилис в России» автор описывает историю, которая больше похожа на анекдот. Достоверность оценивать сложно, но она ярко иллюстрирует, что снохачество не было такой уж редкостью. Воронежская губерния. В одно селение общество купило для церкви колокол, который не мог быть поднят на колокольню, несмотря на все усилия собравшихся крестьян. Дьячок, полагая, что колокол не идет от того, что между собравшимися прихожанами много грешников, предложил выйти из толпы снохачам и, к общему удивлению, отступила в сторону почти половина собравшихся крестьян, то есть снохачей. Не стоит думать, что у тех же крестьян совсем не было представлений о нравственности, когда дело доходило до сексуальных связей. Да, относились к интимной жизни проще, но касательно еще не семейной молодежи. Замужество же подразумевало общий быт, хозяйство, совместный труд, и его важно было сохранить. Если на потерю девственности до супружества часто смотрели сквозь пальцы, то на измену в браке уже строже. Церковь предписывала разводиться с неверной женой, но интересам крестьянства подобные радикальные меры не подходили, опять же, из-за необходимости тяжело работать сообща. Прелюбодеяние со стороны женщины скорее наказывалось розгами, побои не были редкостью, и давала право членам семьи и соседям вести себя по отношению к ней пренебрежительно. Мужской измене уделяла внимание только церковь, и то формально. На практике же она считалась делом обычным. Да и в целом сексуальная жизнь простого народа редко подчинялась церковным законам. На епитимьи за блуд и прелюбодеяние смотрели снисходительно с позиции «сами разберемся», а понятие греха говорили «грех, пока ноги вверх, опустил», так Бог и простил.